Глава 4. Под стеклянным колпаком. Переживая тяжелые перемены, очень велик соблазн закрыться, спрятать свои эмоции, сделать вид, что ничего не чувствуешь и все хорошо. Мы же привыкли быть сильными, выносливыми, твердыми в своих проявлениях. Долгие годы я такой и была, пряталась под маской силы и безразличия. Что бы ни происходило в моей жизни, я всегда старалась изобразить на лице гримасу уверенную и холодную, как бы больно или страшно не было. Привело это к тому, что в один прекрасный день, когда мне было уже лет 30 или даже чуть больше, я поняла, что не умею искренне проявлять эмоции на полную катушку. Конечно, я не была роботом. Я радовалась, печалилась, удивлялась и так далее. Но эти эмоции выходили из меня словно не полностью. Я их сдерживала, считая недопустимым открываться миру и показывать свою внутрянку. А еще мне казалось, что мои эмоции никому не нужны, и лучше их оставлять при себе. Ты можешь сказать, что это нормально. Ну, не рыдать на людях, не кричать на начальника, если он тебя разочаровал. Не обижать подругу, если у тебя плохое настроение и все бесит. Да, это вполне нормально. Но я сейчас говорю не про нормы поведения, корпоративную этику и экологичность отношений с людьми. Я про эмоции. И только в моменты, когда ты реально можешь их искренне проявлять. С друзьями, с родителями, партнером, детьми, в одиночестве. Я не призываю вываливать свой гнев на близких и истерики для мужа. Мы же все-таки здесь о внутреннем состоянии, осознанности говорим. После развода я закрылась. Закрылась намертво, чтобы никто не мог ко мне достучаться и сковырнуть рану. Я вроде бы и говорила о разводе с подругами, но осторожно, не заходя за ту грань, где бы уже не смогла сдержать слез. Могла обходить эти темы, только издалека показывая свое состояние. Я даже родителям не рассказывала, до тех пор, пока не могла хоть немного восстановиться. И всем своим видом, своими поступками и словами я демонстрировала одно – я сильная, я справлюсь. И я действительно была сильной, и я справлялась, но не в этом дело. Я игнорировала свои чувства, старалась от них побыстрее избавиться, занимала себя всем, чем угодно, лишь бы не вспоминать о своей боли. Я включала телевизор и смотрела всякую ерунду. Читала, ездила, гуляла, придумывала себе все возможные дела. В самый пик того моего состояния ко мне приехала на один день подруга. Она была проездом в Москве. Мы, как мне тогда показалось, довольно мило пообщались, и все было хорошо. Но спустя время она призналась. «Ты была как оголенный нерв. Я боялась тебя тронуть». Так она видела мое состояние, и как бы я ни старалась его скрыть, под бравадой, силой, уверенностью, она это видела и не тронула меня, понимая, что я к этому не готова. Тогда я убегала от своих эмоций, старалась перескочить с этого этапа сразу на следующий. Но это так не работает, увы. Эмоции нужно проживать. Проживать каждую, принимать их и позволять им быть. Тогда я этого не понимала и удлинила свой процесс восстановления, снова и снова переживая то, что пыталась себе подавить. Но боль опять меня находила и не отступала, пока я ее не прожила. Попытки быть сильной, сдержанной и непробиваемой имеют два побочных эффекта. Первый – замещение эмоций. Скрывая боль, мы прячемся за гневом. Есть базовые эмоции, а есть чувства, которые состоят из разных эмоций. Если мы печалимся, то поверх этого мы можем и злиться, и бояться, и удивляться. Если не слышала об этом, почитай, интересная тема. Так вот, чтобы не признаваться в своей боли, мы можем начать проявлять гнев или изображать безразличие, а может даже отвращение, но это обман. Из себя самого, из человека, который причастен к нашей боли. Если тебя обидели, неправильнее ли будет об этом сказать? Скрывая истину, мы не позволяем другим откликнуться и сделать вывод. Если твой друг не будет знать, что тебе было обидно, как он сможет понять, что так с тобой поступать не нужно? Зарисовка 1. Все вокруг виноваты. Однажды на даче я споткнулась через какую-то деревяшку и упала коленями на бетонную дорожку. Колени в кровь, как у ребенка, упавшего на асфальт. Мне было очень больно и обидно за собственную невнимательность. Муж тогда подбежал узнать, что случилось, а вместо того, чтобы позволить ему мне помочь, разозлилась на него, кричала, обвиняла в том, что он эту деревяшку бросил на дорожке, отмахнулась от помощи и гордо пошла лечить свои раны сама. Было ли ему тогда меня жалко? Думаю, что после такой сцены он меня уже не жалел и особенно помогать не хотел. Стало ли мне легче от того, что я свалила вину на него? Тоже нет. Я ведь понимала, что виновата сама, и ни он, ни деревяшка тут ни при чем. Я не приняла тогда собственную боль. Слила злость на другого, придумала себе обиду. А еще интересно то, что если проявлять не ту эмоцию, что ты испытываешь на самом деле, например, прикрывать страх гневом, то первичное чувство не угасает. Оно не находит выхода и начинает метаться внутри, как зверь. Я злилась тогда так сильно, и никак эта злость не проходила, потому что не злиться я должна была, а жалеть себя, страдать от боли в ноге, оплакивать кожу на коленках, да все что угодно. В итоге и боль не вышла, и злость не принесла успокоения. И этот коктейль терзал меня изнутри. Я буквально не могла найти себе места, не понимала, что чувствую, что мне с этим делать. Это было глупо и деструктивно, но тогда я была такой. Второй. Сдерживание своих эмоций. В какой-то момент я поняла, что не только болезненные ощущения подавляю. Я потеряла возможность радоваться на полную катушку. Знаешь, как это бывает? Ты прямо светишься от радости, прыгаешь от счастья, поешь, танцуешь. Вот эту способность я тоже потеряла на долгие годы. Увы, подавляя эмоции, не проживая их, ты теряешь способность принимать не только плохое, но и хорошие чувства. Зарисовка 2. Бесячие фанатки. Однажды я загорелась идеей поехать в Москву на концерт любимого певца. Это была прямо любовь детства и большая-большая мечта. Я сорвалась на выходные в столицу, договорилась с родственниками, чтобы у них остановиться, купила дорогущие билеты. Пришла на концерт заранее, чтобы занять место поближе к сцене. И, казалось бы, стоило бы порадоваться, но нет. Сначала меня бесили девочки-фанатки, младше меня, стоящие в очереди. Теперь-то я понимаю, что подсознательно завидовала им. Они-то искренне радовались тогда. Потом начало концерта задержали, и пришлось стоять в толпе около часа. За сам концерт я не танцевала, не подпевала, просто стояла и смотрела. Мне было стыдно кричать, махать, петь, визжать. Я считала себя выше этого. А на самом деле была идиоткой, которая отдала столько сил, денег и времени на этот концерт и даже не насладилась, не спела любимые песни с кумиром, не натанцевалась. Вышла ли тогда я с Крокуса с чувством удовольствия? Нет, я была раздражена, что так долго пришлось ждать начала концерта, что не все мои любимые песни он спел, и какие эти фанатки бесячие. Я прям вижу, как ты сейчас делаешь рука-лицо. Я тоже это делаю, вспоминая тот случай. Непрожитые эмоции, хорошие или плохие, накапливаются. И не получив выхода или хотя бы признания в том, что они есть, сваливаются в снежный ком. Потом они вырываются наружу, как ураган, с дикой яростью и сумасшедшим истерическим смехом. Или протухают и отравляют наше состояние. Я очень хорошо знаю, как воняют старые эмоции. Это похоже на эмоциональное несварение, когда тебе что-то внутри начинает бурлить, и ты не можешь найти себе места. Новые, яркие, хорошие эмоции уже не приносят кайфа. Они отравляются старыми, протухшими. А негативные становятся еще более противными. Милые, пожалуйста, не подавляй свои чувства, не обманывай себя, что их нет или они не имеют значения. Каждое твое ощущение важно. Даже самое сложное и неприятное, оно позволяет тебе понять себя, определить свои границы, составить критерии допустимого в твоей жизни. Через них ты выбираешь, что для тебя хорошо, а что плохо, что ты готова взять в свою жизнь, а чего тебе не нужно, ни при каких условиях. Обман и предательство помогают понять, каких людей в будущем ты будешь избегать. Боль показывает, во что не стоит больше ввязываться. Страх может тебя защитить, а может указать на зону твоего развития. Тепло и поддержка – ориентир для выбора людей в твоей жизни. И так совсем. А давай опять заглянем в историю. В каком обществе выросли наши родители и их родители. В СССР очень большое внимание уделялось общественному мнению и отношению между людьми. Было принято быть хорошим для всех, и активно выносилось на суд людской все, что противоречило общественному устою. Осуждение, обсуждение, сплетни за спиной. Не было допустимым проявлять свои эмоции, свое истинное отношение, отстаивать свои границы. Все общество базировалось на служении общему благу, что по своей сути и неплохо, вот только это искажалось людьми и у каждого по-своему. Помнишь пятилетку за 3 года? Надо было взяться за руки и пахать на благо страны. Ставить свои интересы превыше всего было практически преступлением. И опять же, это был важный этап эволюции. Тогда это было нормой и важным аспектом процветания державы. Когда это рухнуло, ориентиров не стало, а значит, не осталось и границ дозволенного, и система ценностей поплыла. В нашем детстве мы имели эту искаженную реальность. Ценности подтасовывались под выгоды сильных мира сего. Старые привычки остались, но так сложно было понять, где они уместны, а где потеряли смысл. Индивидуальность стала выходить на свет Божий, а вместе с ней и эмоциональность. Но она была совсем зародышем, неопытным, несуразным, а может даже неуместным во многих случаях. Но теперь эмоции главенствуют в мире. За эмоции нас цепляет реклама, новости и фильмы. Эмоции позволяют самовыражаться в общении и творчестве. Индивидуальность стала высшей ценностью. В современном мире под маской не добиться успеха. И лицемерием можно достичь целей, но не прийти к счастью. Слухи и разговоры за спиной уже мало кто слушает, а пытаются составить собственное мнение. Так как проживать эмоции? Для начала можно честно сказать себе, что ты сейчас чувствуешь. Можно вслух, можно мысленно, но четко проговорить. Мне сейчас обидно за то, мне страшно, мне непонятно и так далее. Ты удивишься, как быстро чувство начнет затухать. Оно, может, и не пройдет, но ослабит свое действие, и ты сможешь более здраво мыслить, позволяя эмоциям проявляться. Если можешь покричать не на кого-то, а в никуда, кричи. Выйди в поле или лес и ори во все горло, если есть такая возможность. Кричать, кстати, полезно и просто так, когда оказываешься вдали от людей. Хочешь плакать? Плачь. И не ругай себя за слезы, не пытайся их быстрее остановить. Плачь изо всех сил, жалей себя, ругай обидчика, бей подушку, посуду, что угодно. Дай этому выйти из себя. Позволь себе быть плаксой, размазнёй, жертвой и страдалицей. Поверь, долго ты не проплачешь. Рано или поздно эмоции выйдут и станут остывать. Если есть возможность, расскажи тому, кто причинил тебе боль, о своих чувствах. Но тут внимательно. Не обвиняй, не ругай, не предъявляй. Говори только о том, что ты чувствуешь, и все. Мне было обидно услышать от тебя то-то и то-то. Я испугалась, когда ты то-то сделал. Я почувствовала себя ненужной, ну и так далее. Только о себе говори, не о нем и не о ситуации. К стечению обстоятельств тоже применимо, кстати, если конкретного виновного нет. Но не только негативные чувства важно проживать. Если у тебя хорошее настроение, а у всех на улице кислые лица, не нужно следовать их примеру. Улыбайся. Если тебя позабавила какая-то ситуация, посмейся. Даже если ты в полном автобусе смотришь смешное видео. Тебе кто-то что-то сказал приятное? Поблагодари его. Скажи, что тебе приятно. Ну, если это так. Обними друга и скажи, что любишь его, если вдруг нахлынуло это чувство. Тебе подарили то, о чем ты мечтала, или просто даже приятную мелочь. Похлопай в ладоши, попрыгай от радости. Делай ровно то, на что у тебя хватает эмоций. Хочешь танцевать от счастья? Танцуй. Я долго училась свои эмоции заново проявлять. Но в конечном итоге я могла позволить себе танцевать в кабинете, на работе, при коллегах, когда случалось что-то классное. Я пела песни при своих подчиненных, когда наваливалось столько работы, что уже, казалось, не разгребешь. И так я сбрасывала напряжение. Я распахивала двери в кабинеты других отделов с провокационными заявлениями, типа «Мне срочно нужен мужчина». Ну, коробку тяжелую нужно было принести, ты не подумай. Я чудила, как могла, я проявляла то, что чувствовала, и материлась, и песни напевала, и шутила, и подкалывала, и заигрывала, и даже мяукала на работе. Думаешь, меня кто-то счёл сумасшедшей? Представь себе, нет. Меня коллеги считали веселой и интересной, и многие потом говорили очень теплые слова, когда я увольнялась, а с кем-то я по-прежнему дружу. Дело не в моем странном поведении, а в моей искренности. Проявляя себя, ты становишься свободной, легкой, простой для понимания, и люди на это тянутся. Им подсознательно нравится, когда человек рядом искренен, и неважно, он радуется или ругается. Признавайся в своих чувствах, хороших и плохих. Это можно сделать аккуратно и корректно, подобрав нужные слова к человеку и вашим отношениям. Рассказывай близким о том, что произошло, но только тем, кто тебя действительно может выслушать, не будет оценивать, осуждать, спорить или перенимать разговор на себя. Выговаривайся. Обсуждать с людьми очень помогает. Ты обмениваешься с ними энергией. Не закрывайся, это только усугубит. Если прямо сейчас не можешь о чем-то говорить, возьми тайм-аут. Но позже обязательно поделись этим. А если не с кем, напиши письмо и выброси. Но излей это вовне. Если нахлынули сильные эмоции, я могу врубить музыку в машине и орать во все горло. Одна или с подругами, потанцевать. Или могу прыгнуть в машину, вдавить педаль газа в пол и просто ездить по городу или трассе. Это моя личная терапия. Найди свою, она у тебя точно есть, просто подумай. Попробуй разное и прислушайся к себе, ты ее найдешь. Наши эмоции — это часть нас, как руки и ноги, они важны, и скрывать их от всего мира значит скрывать их от самих себя. Обесценивая свои чувства, ты обесцениваешь себя саму, а ты важна. Каждая слеза и улыбка важны.